из дневника следователя. «Истинный преступник не тот, кто совершил преступление. Истинный преступник тот, кто после совершенного преступления не переживает и не мучается». Вокруг озера до Радостного было километров 50. Петельников проехал их за час. Он свернул с дороги и по хрусткому песку подрулил к мосткам. Не зная, зачем тут остановился, инспектор вышел из «Волги» и медленно зашагал к устью. Ему зачем-то понадобилась эта маленькая речушка. Следствие по универмаговской краже они вели полтора месяца. Лето еще не кончилось. Еще цвели те желтенькие болотные цветы. Еще пахло тепловатой тиной. И все-таки осень была где-то рядом. Облысели берега после второго покоса. Пропали синенькие стрекозы. Стало прозрачнее и будто холоднее вода. Ему уже не хотелось сесть на этот колкий берег и опустить ноги в зеленоватые струи. Да и отпуска не дали. Зачем же он сюда пришел? Неужели человеку хочется посетить даже то место, где он пробыл всего несколько минут? Инспектор вернулся к машине и осторожно поехал по деревенской улице, объезжая гусей и коров. Один из понятых, тот, который с блестящими волосиками, стоял у палисадника. Выглядел он празднично. Серый костюм, белая рубашка и розовый галстук. Его голова потеряла металлический блеск и розовела в низком солнце, как и галстук. Петельников остановил машину. «Здравствуйте, дедуля. Вы мне и нужны. А где живет второй дед?» «Он теперь далече живет». «Уехал, что ли?» «Уехал. Прямо на небо». Петельников помолчал, догадавшись. «Хороший был мужик», — вздохнул дед. «Только стричься не любил». «Отчего он?» «Все от того ж, от смерти. Нас и было-то на деревне пара дедов». Петельников опять помолчал, не зная, что в таких случаях говорится по деревенским правилам. Старик потрогал приемник, погладил руль, пощупал коврик на заднем сиденье и спросил. «Своя?» «Казенная». Он провел пальцами по звездочкам на погоне и заключил. «А это амуниция тебе к лицу». Петельников был в милицейской форме, которую забыл, когда и надевал. Но эта поездка требовала мундира. «Я опять нужен?» — спросил дед. «Нужен. Будет, дедуля, такая просьба. Собери к избе Плашкиных как можно больше народу». «Плашку-то теперь в деревне худо». «Так берем в расчет. Вор не вор, а у честного мужика в избе шарить не будут. Народ-то я в раз скличу». Он поковылял к ближайшей избе. Петельников вышел из машины, разминая ноги. Народ соберется только через полчаса. Шесть овец с пыльной компанией подошли к инспектору и молча уставились на него. «Братцы, неужели в этом мундире я похож на новые ворота?» Овцы не ответили втихомолку, что-то пожевывая. На них были натуральные дубленки, только шерстью наружу. Курчавые бока дружно вздымались, словно дышали они по команде. «Васька, ходи к Плашкам на собрание», — донеслось до Петельникова. «Ну, милиция будет приказ новый читать». «А в чем?» «Против алкоголизму. Всю водку немедля выпить, чтобы духу ее больше не было». Инспектор обиделся на овец. Они смотрели не на его мундир, а на блестевшую машину. «Филипповна, ходи к Плашкам». «А че?» «Милиционер ковры привез». Петельников смотрел на овец и думал, что он не чувствует к ним неприязни. А ведь глупейшие существа. Почему не вызывает неприязни курица? Уж, казалось бы, глупее ее не придумаешь. Почему не вызывают неприязни животные, с точки зрения человеческого разума, стоящие где-то ниже последнего идиота? Но почему так противен дурак, который вообще-то поумнее барана? Петельников усмехнулся. Да потому что он человек, опозоривший свой интеллект бараньей глупостью. У Плашкинского забора собралось человек 20. Инспектор оставил машину в сторонке и подошел. И сразу был опален двумя взглядами из-за серого некрашенного штакетника. Его, злым и решительным, и ее, испуганным, почти отчаянным. Плашкин, видимо, оторванный от умывания, стоял в одной майке, навалившись на калитку, как бы закрывая ее грудью. Жена прижалась к его плечу, словно поддерживала. Петельников отвел глаза, кашлянул и громко обратился к людям. «Товарищи колхозники!» «У нас совхоз!» — поправил кто-то. «Да не в этом дело!» — обрезал поправившего серебристоголовый дед. «Товарищи!» — заново начал инспектор. «Вы знаете, что в прошлом месяце мы делали обыск у гражданина Плашкина. Я приехал вам сказать, что этот обыск был сделан по ошибке. Один подлец подкинул ему кое-что и теперь за это арестован. Ошибочный был обыск, товарищи. Плашкин ни в чем не виноват». И уже не боясь опаляющих взглядов, инспектор повернулся к штакетнику и еще громче сказал: «Товарищи Плашкины, от имени Управления внутренних дел и от себя лично извиняюсь за ошибочный обыск. Короче, простите, если можете». Он вытер ладонью мокрый лоб. Оказывается, вспотел, как после большой работы. Вновь повернувшись к толпе, Петельников закончил: «Вот и все, товарищи. Спасибо за внимание». Плашкин глуповато улыбался, отжавшись от калитки. Его жена торопливой рукой нашарила деревянную вертушку и спросила Петельникова еще неокрепшим голосом: «Молочка не попьете ли?» «Попью», — громко, чтобы все слышали, согласился инспектор. Из дневника следователя. Физики, химики, астрономы, медики, археологи, даже лингвисты говорят о бурном развитии своих наук в будущем. Ну а следствие? Я знаю, в будущем будет вестись расследование не совершенного преступления, а лишь готовящегося, вернее, только намеченного. Да нет, лишь задуманного. Читал Валерий Стельмащук. Август 2017 год.